Глава 17. Минисей, Йеллоувинь, 12:50 по времени Тафии. Отряд у портала в Минисее собирался быстро. Через 5 минут после разговора с Лисоем из зеркала, которое открылось прямо у золотого вьюнка, вышли Алмаз Григорьевич Старов и Данзан Аюнович Черныш в темном ошейнике. И остановились, вытянув руки и удерживая переход стабильным. Здесь это было сделать легче, чем в Рудлоге. От вьюнка по полям растекалось золотое сияние, стабилизирующее пространство, и даже почва почти не дрожала, а небеса глухо и непрерывно громыхали эхом дальних ударов. Маги дождались, пока из подрагивающего перехода выйдет почти сотня их коллег и берманов, возглавляемых королем Демьяном, и опустили руки, схлопывая зеркало. Черныш тут же тронул сигналку у себя на запястье, чтобы сориентировать Локтареву. «Может, снимешь эту дрянь у меня с шеи?» — проговорил он вполголоса, наблюдая, как начинает светиться воздух там, где вот-вот откроются зеркала их сотоварищей. «Стыдно?» — хмыкнул Алмаз. «Нет», — равнодушно ответил Черныш, бросив взгляд на стоявшего спиной Бермонта. Потеребил кучу амулетов, висящих на шее. Он как забрал их у погибшего Оливера Брина, так и не снимал. «У нас с тобой постоянно какие-то драки. Они уже привыкли. Неразумно рисковать. В переходе мне может оторвать голову, а я тебе нужен». «Сниму, как пойдем», — буркнул Старов. «Без головы ты мне точно не нужен». И он шагнул вперед, подавая руку невысокой, полной, седовласой женщине в очках. «Спасибо, что выбралась, Галя. Не думал, что придешь». «Если бы я не выбралась, мои маг-механизмы никому бы больше не понадобились», — сухо ответила Локтарева. «Да и общий сбор на моей памяти не объявляли никогда». «О, что это?» — она подняла очки и, близоруко приглядываясь, встала почти вплотную к вьюнку. «Какое-то стихийное плетение. Какая прелесть! Потом зарисую для систем противоракетной обороны. Шикарно!» «Хорошо, что не прямо сейчас», — пробурчал Черныш. Локтарева окинула его строгим взглядом, задержалась на ошейнике и едко хмыкнула, показав Алмазу большой палец. Из второго зеркала вышел Лисой, и ему это явно далось тяжелее, чем Галине. Он тут же выпил парочку флаконов с восстановителями, достав их из сумки. «Встретил ваших в Тафии», — сообщил он. «Они дождутся Лыськову и отправятся к порталу». Он подошел к Локтаревой, которая когда-то давно была его наставницей, поклонился, и она обняла его в ответ. Грохот с небес стал громче, почва заходила ходуном. Бермонт, одетый в желто-зеленую военную форму и бронежилет, обернулся, сверкнул пожелтевшими глазами. «Нужно выступать», — поторопил он. «Выступаем», — согласился Алмаз Григорьевич. Лисой снял с шеи цепочку с перстнем, в который был вставлен красный янтарь, похожий на застывшую кровь с мощнейшим заворотом стихии равновесия, и коснулся вьюнка. Тот потек в стороны, отводя веточки, открывая проход шириной с двустворчатую дверь, в 10 шагах от которого под огромным золотым куполом плескал туман, образуя лепестки портала. Внутрь стали проходить бойцы, берманы и маги. Зашел Черныш, с которого предварительно под хмурым взглядом Бермонта Старов снял ошейник. Ступила Локтарева и Лисой. Алмаз Григорьевич нырнул под купол, и в это время Демьян Бермонт с рычанием скинул руки, создавая щит. Отряд развернулся из-за раздавшегося грохота, а купол билась тварина размером с небоскреб, выглядевшая как бронированный полупрозрачный кузнечик, вставший на задние лапы, как уменьшенная копия бога, вышедшего из портала под Мальвой. Она зашипела, заклекотала, создавая в лапе шестиконечное копье, и с размаху метнула его в щит, но перед ним встал еще один, созданный совместно Алмазом и Чернышом, остальные тоже лили в него силы. И тут тварь бросила на вьюнок что-то белое, похожее на гигантский камень. Или череп? Щиты смело невиданной силой. Над вьюнком заревело злое алое пламя, скрывшее все вокруг. Отряд будто поместили внутрь большого костра. Но жар бесновался, не в состоянии проникнуть под плетение лозы. Не прошло и пары секунд, как от стихийного духа полилось золотое сияние, поглощающее огонь, заставляющее его затухнуть. Тварь, визжа, вновь забилась о сам вьюнок, но он даже не дрожал, даже не потрескивал. Вермонт неуловимо метнул секиру. Та, филигранно пролетев через сплетение ветвей, с треском и вспышкой врезалась в зеленовато-черную полупрозрачную морду, и кузнечик отступил на шаг, пошатнувшись. Секира, рассыпавшись на осколки, вновь выросла в руке короля. И в это время Лисой, прижав перстень к вьюнку, попросил его раскрыться, а Черныш, Локтарёва и Алмаз ударили стройным молотом шквалом. Тень кузнечика отбросила на пару сотен метров от портала. Наступила тишина. От вновь сплетающегося вьюнка веяло прохладой, и застывшие под ним люди и берманы увидели, что тварь не стала возвращаться. Она взмыла в воздух и полетела на юг. «Что это может быть?» — ошеломленно спросила Локтарева. — Давненько я не видела ничего подобного. С тех пор, как мы гигантского топника в болотах Блакории развеивали. Помнишь, Лисой? — Полагаю, что-то типа стихийного слуги бога, — проговорил почти невозмутимый Бермонт. Только глаза из желтых стали звериными, черными. — И он явно не поздороваться сюда пришел. Нас убить? Как они могли узнать о том, что мы планируем спуститься вниз? — «Никак», — сдержанно покачал головой Лисой. «Вероятнее всего, они все же решили закрыть порталы». «И, как я полагаю, тварь сейчас полетела ко второму», — заметил Черныш. «Логично», — отчеканил Алмаз. «Идите вниз, коллеги. Нельзя терять времени. Я сейчас дам весточку Свидерскому и присоединюсь к вам». Пока Алмаз Григорьевич быстро наговаривал предупреждение, земля затряслась еще сильнее, а портал полыхнул и увеличился почти до краев юнка. Старов отметил это, уже шагая вниз. В портале его мозг исследователя отметил ледяной холод, головокружение и потерю ориентации. Когда ступни снова ощутили твердую почву, первое ощущение было, что он выходит вверх ногами. Но стоило туману расступиться, как глаза заставили центр равновесия перестроиться. Алмаз Григорьевич жадно осматривал другой мир, чувствуя юношеский и трепетный восторг. Такой последний раз он испытывал только когда сумел таки настроить магические струны телескопа и разглядеть триединого. А руки уже кастовали боевые заклинания, тело ощущало удушливое отсутствие стихийных потоков. Сила тут же пошла из резерва, да и десятки накопителей на теле начали щекотать той стихией, которой были наполнены. Хватит ли им всем резерва? И можно ли будет при истощении вернуться и, если получится, быстро подпитаться от стихийного духа вьюнка? Демьян Бермонт со своими берманами вышел из портала первым, на случай, если стихийные накопители внизу не сработают и нужно будет полагаться только на силу оружия. Он вступил в серую хмарь, пережил головокружение и, выйдя внизу, тут же ощутил, как потяжелело тело, как привычное, словно дыхание силы отца, перестало поддерживать ноги с каждым шагом. Только от родной земли в мешочке на груди шла знакомая сила. Здесь было мокро. Портал находился на небольшой возвышенности, а вокруг, между шатрами и загонами военного лагеря, растекались лужи, словно равнину залило внезапное наводнение, и теперь вода уходила обратно, оставляя после себя грязь и мусор. И солнце было странным, тускловатым, и небо стальным. Демьяну странно было ощущать себя слабым, обычным. На мгновение руки дрогнули, и тень сомнения коснулась сердца. Но он, пока берманы выстраивались вокруг, крепче сжал теплую рукоять секиры, и брачная пара на руке впилась в кожу. «Я всегда в тебя верю, Демьян!» Словно услышал он голос своей Поли, отчаянно смелый, солнечный и ни в чем не сомневающийся. И оскалился, потому что пошел сюда в первую очередь ради нее, а потом уже ради Туры. Пошел, чтобы иметь время исправить то, что натворил, чтобы прожить с ней долгую жизнь, чтобы дать ей ту ласку и любовь, которую она заслуживает. Демьян Бермонт был не из тех, кто долго предается рефлексии. Некогда было размышлять и удивляться, и он, прокручивая все это в голове, делал то, что делал бы при воинской операции в любой незнакомой местности, оценил рельеф, Река примерно в километре впереди. Справа и слева равнина, поросшая лесом. И только вокруг портала покинутый гигантский лагерь на широких проплешинах межлесных полос. Не было видно основного ориентира, о котором было известно от пленных тханоров, трех сопок и второго портала тоже. В лесу за рекой его быть не могло. Пленные четко описывали, что все врата расположены между реками на равнине и видны друг от друга. Значит, нужно обходить портал по кругу. Бермонд оценил и противника. В 20-50 метрах вокруг портала были профессиональные, точно выставленные дуги обороны. Вышки с наблюдателями. Между ними в несколько десятков линий всадники на охонгах и тхаохонгах. А в небесах парили стрекозы. Сотни стрекоз. И охонгов на земле были сотни. И, судя по диспозиции, не нападение со стороны Туры намеряне ждали. Они ждали нападения со стороны леса, а значит, знали, что сюда будет пробиваться трот с компанией. До момента, когда враги должны были увидеть отряд, оставались считанные мгновения. И их Демьян использовал, чтобы выстроить клин берманов и распределить магов за их спинами. Черныш, Лисой, Локтарева молча и согласованно ставили щиты на себя и бойцов. Демьян заметил, что лепестки портала начали пульсировать, увеличиваясь. Значит, верно то, что его уход сюда укрепил порталы. И в этот момент с вышки раздался окрик, рев рога, и к отряду начали разворачиваться линии обороны. Тишина взорвалась мешаниной звуков. Заверещали охонги, застрекотали автоматы со стороны врага. Пули щелкали о щиты, и берманы тоже стали стрелять в ответ. Громыхнул снаряд гранатомета, разорвав первого тхаохонга. Демьян не стал ждать, пока враги перегруппируются и на бойцов налетят стрекозы. Отстрелял магазин автомата, бросил оружие за спину на ремне, когда наемники на несущихся вперед охонгах уже почти снесли их, и бросился по хлюпающей почве во главе отряда вперед. На поясном ремне ждал своей очереди трехзарядный пистолет-ракетница с уже вставленными сигнальными патронами. Из-за спин берманов, слаженным веером огненных таранов, вправо и влево ударили маги, сбивая вышки, вмазывая тхаохонгов в затрещавший лес. Огнедухов из камней пока придерживали. Демьян не оглядывался, подрубая лапы охонгу и уходя от атаки его всадника. А маги, не дав опомниться врагу, начали осыпать стрекоз лезвиями. Значит, накопители работают. Значит, у них есть возможность помочь жрецу выйти в свой мир. Из портала выскользнул Алмаз Григорьевич, тут же встал между Локтаревой и Чернышом, слаженно, без слов, запустив с заклятым другом огненный таран, снесший половину несущихся к ним инсектоидов. «Обходим портал по часовой стрелке», — скомандовал Бермонт, — «пока не увидим второй». На обход в бою ушло минут 15, за которые он понял, что их портал расположен на небольшой возвышенности между двух рек, сливавшихся километрах в 6-8 от него. Реки образовывали заросший лесом клин шириной километра 3. Только пространство вокруг портала было вырублено, вытоптано, занято лагерем, а дальше, в километре от него, начинался лес, тянущийся между двумя реками. Пришлось пройти 2/3 круга, когда по правую руку обнаружился второй портал, а еще правее — три сопки, закрывшие вдалеке горизонт. Бермонт, отступив назад, поднес глазам небольшой бинокль. Переход, из которого должен был выйти отряд Свидерского, был едва видим в дымке под тусклым солнцем. До него было километров 10-15 и выглядел как пятно тумана и света. Он находился далеко за второй рекой, на противоположном краю широкой равнины, заполненной покинутыми лагерями. И рядом с ним что-то происходило. Там роились стрекозы, видны были вспышки огня. «У второго портала идет бой!» — крикнул он своим, прежде чем выстрелить ракетницей. Сигнальный патрон взвился в стальное небо к тусклому солнцу и начал медленно опадать звездой, сияющей ядовито-зеленым. Теперь оставалось биться и ждать ответ. «Что у вас с резервом?» — крикнул Демьян Старову, вновь выдвигаясь со своим отрядом вперед, добить недобитых, пока маги подтягивали силы из накопителей и кастовали новые заклинания. «Тает!» — проорал в ответ Алмаз. — Хватит минут на 20, на полчаса максимум. Тафия, пески, 13:00, 13:30. Воздушный бой над городом перестал представлять собой единый, кипящий от крови, рева и визга океан и распался на отдельные моря. Над порталом, сияющим на холме, почти закончились битвы, потому что перестали вылетать отряды раньяров. Маги на воздушных досках долетели до цветка за несколько минут и опустились с четырех сторон в десятки метров от краев портала, тут же накинув общий щит, накрывший и портал, и самих магов. Солнце жарило немилосердно, пробивая сквозь серую дымку в небесах белым фонарем. Мартин, оглядев холм, присвистнул. Где-то с середины склона начинались улочки, и все пространство от домов до стен разрушенной обители было заполнено инсектоидами и людьми, которых не пускал дальше терновник. Он протягивал к ним лазу щупальца, он хлестал их, хватал за лапы, швырял в стороны. Часть из них уже отступали по холму к порталу. Вот-вот упрутся в щит, а если стихии скакнут и враги сумеют его продавить, то хлынет волна через край портала. Армия побежит в Нижний мир. «Нельзя допустить, чтобы они оказались в Нижнем мире!» Александр усилил голос, чтобы услышали все. «Удар, коллеги!» Март и Гуга, как сработанные за время войны в Блакории, ударили молот шквалом раньше Вики и Алекса, смешивая людей и инсектоидов, вбивая их в землю холма в поднятую ударом брусчатку. Те, кто каким-то чудом не попал под удар, перепахавший холм, орали, рвались через лозу на улицу, бросались на нее только чтобы спастись, уйти от верной смерти. И нельзя сказать, чтобы у Алекса ничего не дрогнуло внутри. Он кинул взгляд на Вики. Она смотрела на окрашенный в кроваво-красный цвет холм, на землю, смешанную с плотью, хитином и костями, и лицо ее было бледным. «Сюда никто в ближайшее время не поднимется», — сказала она тихо и на мгновение поднесла ладонь к лицу. Из-за портала вынырнул Мартин, обнял Викторию, кривясь, взглянул вниз. «С нашей стороны тоже все чисто», — сообщил он. «Ждем отряд и выступаем». Со стороны дворца приземлялись на холм драконы, мастера и пришедшие с Викторией, которые несли на спинах еллоувинских воинов и магов во главе с принцем Вэймши, герцога Дарманшира и Ситникова. Отряд быстро, не отвлекаясь, пробрался за щит, остановился в ожидании приказов. Полосатый Вьертулакхнет, набивающий трубку, указал на портал. «Смотрите, коллеги и не коллеги», — проговорил он ворчливо. Тот увеличивался, выбрасывая вверх лепестки, наливался сиянием. «Значит, Бермонт уже внизу», — заключил Алекс. «Пора и нам, раз все здесь. Господа и дамы, повторяю, слушаем мои команды, не действуем в разнобой. Сначала наша задача — определить, ближе к какому порталу находятся те, кого мы идем спасать, куда они двигаются, и действовать, уже исходя из этой информации. Те, у кого иссякают силы или заканчиваются патроны, уходят обратно в переход, чтобы нам не пришлось тратить силы на ваше прикрытие. Итак, сначала выходим мы с Викторией, Мартином, Таис и Гуга, потом драконы, за ними еллоувинские маги и гвардейцы, а затем уже стрелки». Открылось перед ним переговорное зеркало, и голос Алмаза Григорьевича проговорил. «Саша, к вам летит тварь размером с гору. Не бог, но что-то похожее. Она пыталась закрыть Менисейский портал, но не позволил вьюнок. Значит, попытается закрыть ваш. Силой, как сотня высших ототонов. Если не сильнее». «Твою гребаную мать!» — процедил фон Сьедентент. В этот момент из портала под двойное ругательство барона и герцога вывалилась дымящаяся, скорчившаяся стрекоза. Ее выкатило на край, и она замерла там, на спине, содрогаясь в агонии. «Что за там творится?» — изумился барон. А с воздуха, расшвыряв атакующих раньяров, спустилась на холм с десяток драконов, и первый, обернувшись человеком, побежал к щиту. За его спиной снижались один за другим драконы, оборачиваясь людьми, те, кто не был занят в небе борьбой с раньярами. «Это же Энтери, брат Нории!» — изумленно проговорил Дармоншир. — Брат владыки! — Там внизу Ангелина! — крикнул Энтери на бегу. — Ангелина пошла за Нории! — Твою мать! — эхом отозвался Дармоншир, вставляя в автомат магазин. — Твою мать! — заорал он уже в голос, указывая на небо. Маги синхронно поднимали руки, укрепляя щит. — Сюда! Быстрее сюда! — орал Дармоншир, подгоняя драконов. Тварь, выглядевшая как высоченный бронированный полупрозрачный кузнечик, опустилась у холма, который оказался ей по колени. Александр видел, как заносит она огромное копье, и понимал, что драконы не успевают. Ударила молотом шквалом Таис, заставив чудовище отступить назад. Оно пошатнулось, оглянулось, собравшиеся под куполом видели, как по его шипастым массивным ногам поползли вверх побеги терновника, дергая на себя, и чудище развернулось, принялось ожесточенно колотить по лозе, разбило, снова повернулось. Скользнул под щит Энтери с несколькими соплеменниками, несколько десятков шагов оставалось другим драконам. «Еще удар!» — крикнул Мартин, и маги ударили пятерным экстра-тараном. Бронекузнечика отбросила в реку Неру, и он перегородил ее, как чудовищный мост, подняв стены воды. Вновь начал оплетать его терновник, а маги в это время укрепляли купол. Мартин спешно шагал по кругу, замыкая щит на огромные камни-накопители, принесенные Викторией, перемежая их с обычными камнями, осколками мраморных колонн. Мрамор держал не хуже, чем драгоценности, его коллеги доливали в щит силу. Все драконы забежали под купол. Тварь выпуталась из лозы, порвав ее, как паутину, и, поднявшись, присела, выгибая лапы назад, как настоящий кузнечик, а затем прыгнула на лету, отводя руку с копьем назад, и ударила. Зазвенела, засверкала фрагментарная решетка, но устояла, даже не просев. Мартин удовлетворенно фыркнул, но тварь ударила еще раз и еще. И только маги подняли руки для огненного шквала, как она метнула на щит круглый череп, зажимаемый ею во второй лапе. Полыхнула. Купол затрещал и стал скукоживаться, как осенний лист, и Март тут же подхватил его, заставил выпрямиться, впиться в землю. Горело все вокруг, казалось, горит полгорода и половина небес. В этом пекле маги вновь ударили по твари усиленным тараном. Та отлетела еще дальше, в леса за рекой. Поднялась, заметно покачиваясь. Доспехи на груди были смяты и мерцали неприятно пурпурным, словно там была рваная призрачная плоть. Одна рука безвольно повисла. Чудище вякнуло, заверещало что-то угрожающее и унеслось прочь к горам. Затихло. В этой тишине ошарашенные маги увидели, как стихает пламя. Лоза терновника, обратившись ручейками воды, поднялась по пылающему холму до самого верха и замерла так, остужая пористый черный камень, поплывший от температур, в который превратилась земля. Часть тафии вокруг холма была в подпалинах, но терновник спас и ее. Лишь там, где его не было, чернели дымящиеся пятна. Терновник поднялся водяными потоками по стенкам щита и оплел его сверху, вновь обернувшись лозой. Люди смотрели на него, как на чудо. Драконы шептали благодарственные слова. Мастер Юнади нашел в сумке пузырек с маслом, неизвестно как попавший туда, и протянул спасителю. Тот, проникнув сквозь щит, хрупнул стеклом и впитал масло. «Тварь вернется», — прервал молчание Март. «Нельзя дать ей закрыть портал, пока вы не выйдете». «Да», — согласился Александр. «Я остаюсь. И не только ты. Таис», — Серенитка кивнула. «Гуга, Виктория, вчетвером вы сдержите ее. Самая устойчивая фигура для щита — квадрат». «Удачи, Саня!» — скупо проговорил Мартин и похлопал друга по спине. «Задай им там всем за нас с Вики». Медлить было нельзя, и возглавляемый Александром отряд из магов, драконов и еллоувинцев вместе с Дармонширом исчез в портале. А четыре мага распределились на равном расстоянии друг от друга и методично стали накачивать щит силой, укрепляя его. Нижний мир. 13:00-13:40 по времени Тафии. Нории. Был момент, когда он думал, что сейчас упадет. Когда после очередного вихря, отправленного им сминать раньяров, закружились перед глазами небо и земля, и он пошатнулся. Но лицо обожгла пощечина, и яростный голос самой любимой женщины в мире приказал: «Не смей! Только не сейчас! Мы почти дошли!» Ко рту его прижалась ледяная ладонь, истекающая кровью, и Нори слезал ее с раны. В глазах тут же посветлело, и он оскалился, радуясь и ужасаясь силе той, кого выбрал в жены. Был момент, когда Ангелина упала после толчка от Хао Хонга, почти раздавившего их щит и получившего в морду огненный шар. Нори увидел в ее глазах секундную слабость, желание лечь и умереть, чтобы все, наконец, закончилось. И дернул ее за руку на себя и вновь ударил назад к порталу, втеснящих их у Хонгов воздушной стеной, и, прижав жену к себе, потащил к выходу. На них пикировала тройка раньяров, и кто-то напротив в сотни шагов выстрелил из гранатомета. Аня дернулась, высвобождаясь, закричала, сжимая Ситорию, отчаянно, тоскливо, и с ее ладони, выставленной вперед, сорвался поток пламени. Грохотнул снаряд гранатомета, не долетев до щита, и стрекозы, задетые иссякающим уже пламенем, начали валиться на землю, дергая скорчившимися крыльями. Был момент, когда до портала оставалось шагов 7, 7 шагов сквозь кидающихся на них, щелкающих жвалами невичи. Щит дрожал так, что Нори понимал, сейчас лопнет. Ангелина от бессилия подняла белый камень обители и бросила в морду ближайшего невичи, а Нори выступил вперед, вызывая почти потухший воздушный хлыст, повел им по сторонам, готовясь ударить. Хватило бы его на один удар. «Я дам тебе проход», — приказал он, — «и ты уйдешь, Ани, уйдешь, ты слышишь меня?» Она, бледная, с белыми губами, оскалилась в ответ, раздирая руку, чтобы больше шло крови, больше, и он, склоняясь к ней, со страхом и отчаянием, понял, что никуда она не уйдет, а затем, почувствовав толчок силы, вновь ударил по сторонам. В глазах потемнело. В спину уткнулись маленькие руки, раздались выстрелы, крики, заполыхало, ожесточенно застрекотало что-то. И среди этого грохота отчетливо, ясно слышался яростный, полубезумный смех Ангелины, которая держала его, не давая упасть. В глазах посветлело. Нори увидел, как обступили их маги, разбивая атакующих иномирян, как Дарманшир с искаженным лицом строчит из автомата, только успевая менять магазины, те торчали у него изо всех карманов, как бьются с невичи невероятно быстрые золотокожие гвардейцы, а во главе их режет врага знакомым клинком ученик Четери Вэйши, как дерутся драконы, среди них Энтери, который подбирается ближе, ближе, оглядываясь на брата, улыбаясь ему с облегчением. Нори и сам улыбался, слабо, неверяще, и как рядом с Александром Свидерским напряженно и жестко бьет мощными заклинаниями потомок Марка Лауроса. Дарманшир оказался рядом, сунул Нори в руку какой-то камень, который тут же обдал его силой, как грелка, теплом, обеспокоенно глянул на Ангелину. Она, прижавшись к Нори сбоку, смотрела на разворачивающуюся перед ней картину почти равнодушно, и в ее лице по-прежнему не было ни кровинки. «Выйдешь сам, брат?» — спросил Люк. «Да», — сорванно ответил Нори. Взял жену на одну руку, как ребенка, ужасаясь тому, какая она холодная, и шагнул в сторону портала. «Спасибо, брат. Удачи вам». Он пошатнулся, и в этот момент сбоку подобрался Энтери, подхватил его, и они втроем вошли в переход. Снаружи пахло гарью, и было невозможно тихо. Нори, выйдя в Тафию, тут же поймал потоки. Слабые, дергающиеся, они казались полноводной рекой по сравнению с пустыней Нижнего мира. Энтери хлопнул его по плечу и отступил. «Я встречу Четери за нас двоих, брат», — сказал он. «Встреть и вернись», — попросил Нори, наблюдая, как исчезает Энти в дымке. Он положил Ангелину на остатки мозаичного пола. Жена глядела на него, слабо улыбаясь. По ее щекам текли слезы, в его глазах тоже расплывалось, и она подняла руку и вытерла у него с щеки влагу. Кажется, ему кто-то что-то кричал со стороны, предлагая помощь, но он не мог отвлечься. Он лечил ее, вливая, вкачивая в нее Виту. Сил у него почти не было, и кто знает, сколько времени пройдет, пока он восстановится. Но Нори пил силу из мира, из скачущих потоков, из рушащихся стихий. Он видел, как розовеет Ани, как губы из серых становятся красными, как ногти из синюшных возвращаются к нормальному цвету, как теплеет ее тело, как ярость и усталость в глазах сменяются сонной поволокой. Он держал на ней большие руки, в который раз поражаясь тому, сколько же силы в этой маленькой женщине, и понимал, что вряд ли в мире может быть что-то больше и абсолютнее, чем его любовь. Ангелина расслабленно выдохнула, взяла его руку, поцеловала, и он склонился к ней и коснулся ее губ поцелуем. «Твои волосы еще посидели», — прошептала она, перебирая его подпаленные пряди. Провела по лицу, по руке, очерчивая ромбовидные ожоги, тонкие рубцы, оставшиеся по всему телу. Он с нежностью погладил ее по голове. «Где же твои волосы, Шери?» — спросил Нори мягко. Она улыбнулась. У ее губ появилась горькая морщина, которой не было до сих пор. «Можно сказать, волосами своими, муж мой, я тебя из нижнего мира вытащила». Нори покачал головой и коснулся ее губ еще раз, а затем помог подняться. И только тогда они обратили внимание на магов, державших щит, оплетенный терновником, и на опаленный холм, лежащий внизу.